Глава 8. Ярослав. Я заглушил мотор на парковке факультета международной журналистики МГИМО и машинально потянулся к сигаретам. «Ты стал так много курить!» — заметила Даша, перехватывая мою ладонь и по-хозяйски кладя ее себе на колено. «Дышать загазованным московским воздухом не менее вредно». Откинувшись на спинку сиденья, я вскользь провел ладонью по ее рыжим волосам. «Да, но...» «Может, прогуляем пары и проведем день вместе?» — перебил я девушку, лишь бы не продолжать припираться на ненавистную тему. «Яр, я бы с радостью, но прогул следующей лекции грозит неудом по истории российской журналистики. А так как я очень рассчитываю выиграть грант...» Нежная, смущенная улыбка коснулась ее розовых губ. «Я понимаю. Вот бы мне твое рвение к учебе. Но ты ведь в курсе ситуации. У родителей нет денег оплачивать мое проживание в Москве. Благо, в универе имеется несколько очень выгодных программ для прилежных студентов. Если бы не рвение к учебе, не видать мне летней стажировки в Кембридже, как в своей пятой точке». Рассмеялась она, а затем покосилась на потрёпанный ремешок часов на запястье. «Мне правда пора». Я тут же решил в ближайшее время подарить ей новые часы. «Тогда я заберу тебя после пар». «И мы поедем в тот модный суши-бар, да?» «Поедем, куда захочешь». Взвизгнув от счастья, Дашка прильнула к моим губам. Оставшись в одиночестве, я все-таки выкурил пару сигарет. Знал, что рано или поздно вернусь в Россию, где мы неминуемо пересечемся. Хотя бы потому, что специальность, на которой я учился в Кембридже, была схожа со специальностью Алисы в МГИМО. Да, я был в курсе, что она поступила на факультет международного менеджмента. Пару раз все-таки не сдержался, заглянув в ее социальные сети. Первое время я жил одной лишь мыслью отыграться за унижение и боль. Рана, оставленная Светловой в моем сердце, казалась смертельной. Я не уехал, а позорно сбежал, поджав хвост. Не сумел даже найти сил, чтобы сообщить, как я ее ненавижу. Поэтому я мечтал отомстить. Проигрывал в голове разные варианты кровавой вендетты. Но через пару лет, приведя в порядок не только тело, но и голову, понял, что это не принесет мне радости. Я пережил небольшой Армагеддон, именуемый Алиса Светлова. Моя девочка — пламя, девочка — битое стекло. Алиска зацепила с первой секунды, с первого взгляда. На улице опадали листья, а в ее зеленых глазах я видел весну. Однако после нашего короткого, но разрушительного взаимодействия я навсегда осознал — первая любовь — синоним боли. К счастью, со временем оказалось, что незаменимых у нас нет. Я опытным путем проверил возможность крутить несколько романов одновременно, не испытывая дискомфорта. Тем не менее, я долго сомневался, что, вернувшись в Москву, не сорвусь к ней в первый же вечер. Зачем? Да просто, чтобы заглянуть в самые невозможные, бесстыжие, зеленые глаза из всех, которые мне доводилось видеть. А потом я познакомился с Дашей. Она-то и осветила мрачные чертоги моей заблудшей души. И если в июне девушка с россыпью золотистых веснушек на щеках представлялась мне легким развлечением на лето, то в конце августа я уже не мог ее отпустить. Решение вернуться на родину созрело само собой. Я поборол хроническую зависимость от Светловой, да и просто соскучился по загазованному московскому воздуху. Уже перед самым вылетом выяснилось, что у Даши какая-то путаница с документами. Ей пришлось задержаться в Лондоне еще на несколько дней. А так как билеты на новый рейс уже распродали, нам пришлось лететь раздельно. И, разумеется, я понятия не имел, что отец закрутил роман именно с ее матерью. Ярослав, 3 года назад. Сам от себя не ожидал, что с такой прытью побегу в понедельник в новую школу. Впервые за долгие месяцы даже не поругался с отцом, лишь презрительно рассмеялся, поймав его недовольный взгляд, направленный на мой велосипед. Еще бы, отпрыск одного из богатейших людей страны ездит в школу на спортивном велике и без охраны. Обхохочешься. Я был только рад лишний раз позлить отца. Никогда не прощу ему того, что случилось с мамой. «Эй, новенький!» Я медленно повернул голову, надела на равнодушный голос Клюева. «Чего надо?» Скрестил руки на груди, всматриваясь в его тупое, раскрасневшееся лицо. «Смотрю, у тебя с финансами совсем туго!» Футболист покосился на мои поношенные конверсы. «Хочешь, свожу в хороший ресторан, угощу бухлишком, только тебе придется слезать его с моих ног!» Внезапный удар ожег переносицу. Картинка перед глазами смазалась, рот наполнился тошнотворно-сладким привкусом крови, а потом я услышал звук разбивающегося стекла. «Эти черти сломали мои очки!» «В лицее строгий дресс-код. Подкинуть деньжат на новую куртку. Это испачкалось в чем то красном». Клюев и его подпевал и заржали. «Ты за это ответишь», — заявил я, сцеживая кровавую слюну на его новенький белоснежный кроссовок. «Фу! Держись от Алисы подальше, нищеброд! И заруби себе на носу. Я могу купить эту улицу и тебя в придачу. Если не хочешь стать моей карманной собачонкой, лучше вали из школы. А если не свалю?» Пелена перед глазами лишала меня маневренности. Все-таки операции по коррекции зрения было не избежать. «Ты смертник, что ли?» Клюев толкнул меня в грудь. «А ты уже трусишь?» «Слушай, новенький, лучше не нарывайся, я ведь серьезно». Новый удар прилетел, разумеется, из-за спины. «Трое на одного, еще и действуйте, как последние трусы!» — присвистнул я, пятясь к велосипеду. «Это не учебная тревога. Беги со всех ног, иначе не поздоровятся!» В одном тупоголовый футболист оказался прав, но уроки в таком виде не пустят. Ну и черт с ним. Будет время подумать, как отомстить идиоту. «Ярослав, ты уже и в новой школе успел вляпаться в неприятности?» Застал меня за обеденным столом, скупой на эмоции голос отца. «Разве это неприятности?» — ухмыльнулся я, намеренно опуская взгляд в смартфон. «Сын, я устал. Безумно устал. Тебя выгнали из трех школ. Я думал, мы с тобой договорились». «У нас столько бабла, я могу вообще не учиться». «Яр, ты всегда был отличником. До того, как...» «Не говори о ней своим поганым языком!» — закричал я, резко вскакивая, и понесся наверх. К счастью, нос особо не пострадал, а переносица зажила спустя пару дней. Я понимал, что силы не равны, но не собирался сдаваться. В ближайшие дни Клюева ждал неприятный сюрприз, а я тем временем поджидал Алису в парке возле лицея. Отправил ей сообщение несколько минут назад, изо всех сил надеясь на благоприятный исход. Сам от себя не ожидал подобной ванили. Но при взгляде в ее ведьмовские глаза мозги отшибало напрочь. Впервые я испытывал настолько яркие эмоции, растворился в ней, как кубик сахара в кипятке. Алиса полностью разрушила мое представление о зажравшихся столичных красотках. С виду гордая и равнодушная, внутри она была нежным цветочком. Она не могла быть плохой. Просто запуталась, связалась не с той компанией, с кем не бывает. Правда, в глубине души я понимал, окажись она хоть исчадием ада, я все равно не сдвинусь с этой лавки, пока мы не поговорим. «Ярослав?» Я поднял голову, ощущая, как по венам растекается чистый кайф. Алиса остановилась в метре от меня, нерешительно кутаясь в белоснежный плащ. «Почему не ходишь на уроки? Только не говори, что ты потомок какого-нибудь великого ученого и...» «Я соскучился», — перебил я, со всей дури сжимая растерянную красавицу в объятиях. «Я тоже». От ее соблазнительной улыбки мозги моментально расплавились, превратившись в пудинг. Каждое прикосновение к телу Светловой отдавалось покалыванием в груди, словно кто-то пропускал микроскопические разряды тока. Закрыл на мгновение глаза, пытаясь восстановить дыхание. Не помогло. Руки сами пробрались под плащ девчонки, сжимая осиную талию. Старался сосредоточиться на ее глазах, но взгляд то и дело возвращался к желанным губам. «Кстати, в субботу мой день рождения. Приходи», — прошептала одноклассница, уткнувшись мне в плечо. «Стесняюсь спросить, а твой парень тоже будет присутствовать на празднике?» «Думаю, к тому моменту он уже перестанет им быть». «Думаешь или уверена?» Я чуть отстранился, заглядывая Алисе в глаза. «Я давно хотела порвать с Марком, но это непросто. Наши семьи дружат и...» «Я все это уже слышал». Медленно разомкнув объятия, я отступил на шаг. «Эй, ну не дуйся. В конце концов, я вообще о тебе ничего не знаю. Ты не ходишь на уроки, то появляешься, то исчезаешь, как какой-нибудь призрак». «Твою налево. А ведь она была права. И пусть не слишком правильно начинать отношения со лжи, но я не мог иначе. Уже пару раз обжигался, западая на девушек типа нее, поэтому больше не рисковал. Однако, раз Алису не смутила крохотная квартирка в хрущевке, значит, ей действительно плевать на мое материальное положение». «Чем займемся?» — прошептал в ее приоткрытые губы. «Мне пора возвращаться. Большая перемена заканчивается». «Скучно. Неплохо бы закончить сегодняшний день любовью». «Эй!» Ведьминские зеленые глаза наполнились таким неподдельным негодованием, что я не сумел сдержать смешок. «В самом поэтичном смысле этого слова. А ты о чем подумала, плохая девчонка?» «Кто-то обещал быть джентльменом, по крайней мере, до третьего свидания». Промурлыкала она, робко целуя меня в щеку. «И я сдержу свое слово. Пойдешь со мной?» Подмигнул я, протягивая ей ладонь. «Пойду», — не задумываясь, ответила одноклассница. «И чем же мы займемся? Хихикая, поинтересовалась она, стоило нам покинуть пределы парка. «Сперва предлагаю с зайцами покататься на метро, а потом на сэкономленные деньги купим вкусняшек и завалимся в мою штаб-квартиру». После такого предложения брови Алисы взметнулись вверх. Про метро ты серьезно? «А разве я похож на шута?» — пробасил я с наигранной обидой в голосе. «Ну, вообще-то...» «Или золотые детки типа тебя считают ниже своего достоинства спускаться под землю?» Наши взгляды пересеклись. В ведьмовских зеленых глазах полыхнул огонь, мгновенно воспламенив мою грудную клетку. «Окей, всегда приходится делать что-то в первый раз», — заявила Алиса и упрямо вскинула подбородок. Я вовремя прикусил язык, чуть не проговорившись, что и сам за всю жизнь от силы пару раз ездил на метро. На площадке отпустил руку Алисы, чтобы сбросить вызов отца, однако в этот миг услышал за спиной сдавленный тихий писк. Обернувшись, я обнаружил свою спутницу на полу. Закусив губу, она хныкала, потирая окровавленное колено. «Так больно, Ярослав!» — пробормотала, перебирая пальчиками перепачканные края плаща. «Я такая неуклюжая!» Опустился перед ней на корточки, осматривая небольшую ранку. Судя по всему, Алиса запнулась. подъезде перегорела лампочка, а местные забулдыги не привыкли убирать за собой стеклотару. «Дерьмо. Все из-за моей тупой клоунады», — прикусил язык, чтобы прямо сейчас не выдать чистосердечное. «Аккуратно, я помогу подняться», — протянул к ней руки. «Ауч!» — сморгнула крохотные слезинки. «Как же нелепо!» «Сейчас, я обработаю», — придерживая свою гостью за талию, сделал шаг к двери, проворачивая ключ в скважине. Липкий замок жалобно клацнул, надавил чуть сильнее, дверь поддалась. Обескураженно качая головой, блондинка скрылась в ванной. Я же помыл руки на кухне и, отыскав кое-что из медикаментов, приобретенных после стычки с Клюевым, сел на диван. «Ярослав, у тебя аптечка есть?» — тихо поинтересовалась, возвращаясь в комнату. Алиса переминалась с ноги на ногу, представ передо мной в короткой синей юбке и белоснежной блузе. Кивнул, не в силах перестать ее разглядывать. Блондинка нервно вгрызалась в свою нижнюю губу, перебирая пальцами складки на юбке. «Сними колготки», — мягко попросил, с каким-то мазохистским удовольствием отмечая вспыхнувший огонек в ее зеленых глазах. «Что?» «Сними колготки, Алиса, я обработаю твою рану». «И не только это, если позволишь». «Ярослав, я лучше пойду». Густо покраснела, всматриваясь в меня взволнованным робким взглядом. «Ну уж нет, милая, никуда ты не пойдешь. Я не забыла о своем обещании, но ведь никто не запрещает нам немного поиграть у края пропасти». «Последний раз прошу», — сдвинулся, уступая ей место рядом. «Ну хорошо». Эта упрямица наконец сдалась, аккуратно опускаясь на диван. Не глядя на меня, Алиса стянула испорченные колготки, изящно закинув ногу на ногу. Кивнул, какое-то время собираясь силами, вернее, призывая всех богов благоразумия и самоконтроля, потому как ее обнаженные длинные ноги не сулили мне ничего хорошего. «Потерпи», — смочив пересохшие губы языком, уселся перед ней, разложив спиртовые салфетки, перекись и бинты. Справедливости ради, я имел достаточно опыта в общении с противоположным полом, однако то, что творилось со мной сейчас, не поддавалось никакой логике. Меня так немилосердно тянуло к этой зеленоглазой ведьме. Каждая мышца на теле горела огнем, в груди будто разлили перцовую кислоту, дышать было больно. И в то же время боялся сделать лишнее движение, руки тряслись, как у алкаша. Девчонка шумно втянула воздух, стоило мне промокнуть поврежденный участок кожи на ее колене. Убрав салфетку, заклеил рану пластырем и посмотрел на Алису в упор. Казалось, она не дышит, впитывая каждое мое движение. Я и сам находился на грани умопомешательства, чего уж там. «Спасибо», — пробормотала, пройдясь язычком по полным губам. В башке перемкнула. «Твою маму, Алиса! Ну зачем ты так со мной?» Подскочил, наваливаясь на Светлову всем телом. Заведя ее ручки за голову, прижался к манящему приоткрытому рту. Дыхание одноклассницы пахло сладкой клубникой. Почувствовал, как живот напрягся. «Ярослав, ты сдурел?» — судорожно рассмеялась. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Я не могу нормально соображать, Алиса!» «Держите меня, семеро». «Я просто не могу, прости. Может, ну их эти правила?» «Ярослав!» — уперла маленькие кулачки мне в грудь. «Я не хочу, чтобы это произошло так!» — насупила густые бровки. Я приподнялся на локтях, чертыхнувшись под скрип ржавых диванных пружин. «Фак!» Повернув голову, скользнул взглядом по скромной обстановке квартиры. Старая мебель, безвкусные выцветшие обои в цветочек, порванные в нескольких местах линолеум. А ведь мне еще предстояло сообщить ей, что это своего рода проверка. Да, черт возьми, я пару раз обжигался, встречаясь с девчонками, видевшими во мне лишь безразмерный кошелек. Решил подстраховаться, о чем уже 100 раз пожалел, потому что Алиса заслуживала всего самого лучшего. «Прости, моя девочка, конечно, все будет иначе, слышишь?» Провел подушечкой пальца по ее чуть оттопыренной нижней губе. «Я подготовлюсь. Ты запомнишь это свидание?» Рвано выдохнул, упиваясь ее тяжелым дыханием рот в рот. «Ты навсегда запомнишь его. А теперь предлагаю заказать пиццу и выбрать фильм на вечер, м?» От поцелуев распухли губы. Какая-то неведомая сила снова притянула нас на маленький обшарпанный балкон. Я прижал Алису к перилам и медленно гладил по волосам, нашептывая всякие непристойности. А она по-детски звонко смеялась, заливаясь краской. После очередного прикосновения к ее влажным губам я прошептал: «Ничто не сможет нас разлучить». «Ярослав, наши дни». «Может, уделишь мне несколько своих драгоценных минут?» — окликнул отец. «Чего ты хотел?» Замерев на подъездной дорожке перед домом, я посмотрел на него в упор. «Не надоело играть в кошки-мышки? Я полагал, твое возвращение из Лондона означает белый флаг», — прищурился отец. «Увы, да, я приехал, но это не значит, что можно перечеркнуть прошлое, сделав вид, будто ничего не произошло». Батя лишь тяжко вздохнул. Воспользовавшись тем, что мы оказались наедине, я поинтересовался. «У вас с ней серьезно?» Кивнул в сторону тачки матери Светловой. «Зная тебя, с трудом верится в любовь до гроба. Она полностью соответствует моим требованиям». «Как породистая лошадь? Ты сам это сказал?» Отец холодно рассмеялся. Елена очень хочет замуж, а я в политику. Хочу сделать ей предложение. Нотариус уже готовит брачный контракт. Не волнуйся, на твоем благосостоянии это не скажется. В политике еще только тебя не хватало. Спасибо за поддержку, сынок. Снисходительная улыбка коснулась его тонких губ, и мне захотелось еще раз помыться. Алиса, наши дни. Мам, когда мы вернемся домой? Задала я давно волновавший вопрос, благо завтракали мы в одиночестве. Родительница не потрудилась ответить, лишь недовольно выгнула идеально выщипанную бровь. «Ты говорила, ремонт скоро закончится». «Эй, сплюнь три раза!» Она украдкой огляделась по сторонам. «Ремонт в доме влетит в копеечку. Пока у меня нет на это средств, да и Артур Сергеевич проявляет чудеса гостеприимства. Или ты предпочитаешь жить на Павелецком вокзале?» Мамина позиция была мне предельно ясна. Я решила не продолжать бессмысленный разговор и, доживав завтрак, отправилась на учебу. Неделя пролетела на удивление быстро. Каким-то чудом мне удалось сконцентрироваться на занятиях, почти не реагируя на присутствие Яра. Ключевое слово «почти», ибо Туманов за считанные дни стал лидером мнений на нашем курсе, а самое поразительное, что ему ничего не пришлось для этого делать. Одним своим сосредоточенным, мужественным видом он вселял окружающим безусловное доверие. «Алис, идем вечером в деловую колбасу. Как раз подготовимся к бизнес-игре. Яр уже забронировал вип-комнату, прикинь». «Даже представить себе такого не могу». «Эй, ну чего ты так на него взъелась? Нормальный же парень. Каюсь, сам сперва был о нем не лучшего мнения, но Туманов свой в доску, вообще без понтов. Жаль, только его подружка тоже с нами увязалась». «Подружка?» Любопытство пересилило, и я нехотя поинтересовалась. «А что ты имеешь против?» Тоша скосил взгляд, сделав таинственное лицо. «Да говори уже!» — пихнула я приятеля в бок. «Мы с этой рыжей пересекались на первом курсе во время студвесны. Даша, кажется, ее зовут. Даже подружились. А потом выяснилось, что она просто пыталась вызнать про финальное выступление нашей команды. Ну и, разумеется, мы продули. Хватка у девчонки бульдожья». «Ой, нашел на что обижаться», — покачала я головой, улыбаясь во весь рот. «Понимаю, звучит глупо, но она меня использовала. С тех пор осадочек-то остался. Туманов мог бы найти себе подружку получше», — подмигнул Тоша с хитрым видом, уставившись на меня. «Хорошо вам провести время в деловой колбасе, а у меня другие планы». «И как зовут эти планы?» «Тоша, пока-пока». Я вовсе не обманывала друга. Сегодня я собралась воспользоваться извечным отсутствием остальных обитателей дома и провести вечер в спа-зоне. Для начала решила понежиться в бассейне. Натянув купальник, я активировала режим джакузи и направилась к вышке. Однако стоило посмотреть на водную гладь, как ноги буквально приросли к полу. «Ты?» — прошептала я, широко распахнув глаза. «Ты так удивлена, будто не живешь со мной под одной крышей», — без тени улыбки выдал Ярослав. Туманов стоял по пояс в воде. Его мощные плечи и грудь поднимались и опадали в такт неровному дыханию. Судя по всему, он как раз заканчивал заплыв. С трудом заставив себя оторвать взгляд от загорелого тренированного торса, я обнаружила перебои в работе легких. Мне стало трудно дышать. «Просто я думала, неважно, не буду мешать». Я развернулась и направилась на выход, машинально поправляя сползающие лямки купальника. «Алиса, стой!» — послышался тихий приказ. Его ровный, хрипловатый голос эхом срикошетил от стен, заставив мою спину покрыться мурашками. И я вновь подчинилась. В присутствии Яра тело словно существовало отдельно от мозга. «Возможно, наши семьи скоро породнятся. Ты не должна шарахаться от меня, как от щитка с неизолированными проводами. Если хочешь поплавать, но я тебя стесняю, просто скажи, и я уйду». Окинув меня сосредоточенным, немигающим взглядом, Туманов вздохнул. Не знаю, что стало тому виной, его назидательный тон или снисходительное выражение лица, однако я испытала раздражение. «На самом деле, я думала, это тебя что-то смущает. Но если все в порядке, то ты прав. Ничего страшного, если мы поплаваем вместе». Мое измученное, растоптанное сердце не в счет. «Прекрасно», — на удивление мягко проговорил он, однако на глубине туманных глаз промелькнуло нечто неконтролируемое и зловещее. Выдохнуть получилось, лишь когда руки Ярослава вновь принялись разрезать водную гладь. Решив не прыгать, я стала медленно спускаться по лестнице. На последней ступеньке собрала в пучок непослушные пряди и, наконец, прыгнула в воду. И только на глубине мне удалось притушить нараставший в груди пожар. «Алиса?» Я вздрогнула, обнаружив, что парень замер в непозволительной близости и явно ждет от меня ответа. «Так почему?» — повторил он вопрос. Даже в прохладной воде мне вдруг стало невыносимо жарко. «Что?» «Тоша сказал, ты не пойдешь с нами готовиться к бизнес-игре. Почему?» «Вот болтун». «Другие планы. А где Даша?» Зачем-то ляпнула я. «Она на репетиции, участвует в студенческом конкурсе красоты». «Вау!» Я натянуто улыбнулась. «Да, она староста и активистка курса». Похвастался Ярослав с такой подкупающей теплотой, что мне тут же захотелось камнем уйти под воду. «Ладно, уже пора выдвигаться. Если захочешь присоединиться, наш столик в вип-зоне на втором этаже деловой колбасы». Я отчаянно пыталась найти себе занятие, когда телефон оповестил сразу о нескольких входящих сообщениях в мессенджере. Тоша явно хотел поведать мне нечто экстраординарное. «Тоша, Алис, хватит киснуть дома. Тоша, мы уже заканчиваем подготовку к бизнес-игре и собираемся дальше. Тоша, в бар «Перекрёсток» на Арбате. Присоединяйся. Тоша, хочешь, я заеду за тобой?» «Я. Спасибо за приглашение, но я пока занята». Еще ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько потерянной и одинокой. В конце концов, почему нет? Это ведь и мои однокурсники тоже. В прошлом году мы часто выбирались куда-то. Да и если я присоединюсь к Яру и ребятам в «Перекрёстке», вряд ли на Земле начнется зомби-апокалипсис. Быстро собравшись, я вызвала такси, а пока машина ехала, заглянула на страничку друга в соцсети. Тоша, как обычно, бомбил свежими историями по итогам вечера. Кликнув на иконку с его фото, пролистала отчет с посиделок в деловой колбасе, чашки с кофе, конспекты, сосредоточенные лица. Ярослав с умным видом толкает речь. Несколько одногруппниц слушают его, разинув рты. Далее локация сменилась, и на столе перед ребятами вместо конспектов появились закуски и напитки. Я уже хотела закрыть приложение, как взгляд зацепился за обнимавшуюся парочку в дальнем углу дивана. Рыжие волосы и темные, будто туманное небо, глаза. Внутри что-то оборвалось. Недолго думая, я отменила такси. «Дорогая, а как тебе это платье?» Мама беспардонно распахнула дверь в мою комнату уже в третий раз за последние полчаса. «Так же, как и предыдущие два. Восхитительно!» Предельно искренне ответила я. Несмотря на скверный характер, фигура у нее была что надо. «Ой, не знаю!» Она схватилась за голову. «Сегодня такой важный вечер, я должна блистать!» «Не волнуйся, ты выглядишь потрясающе!» Улыбнулась я, подняв большие пальцы вверх. «Хорошо, а почему ты до сих пор сидишь в спортивках?» «Мам, Османов ведь сам сказал, что не планирует пышного торжества. Может, я поздравлю его и отправлюсь на пробежку?» «Алиса, у меня нет слов!» Возмутилась родительница, глядя на меня, как на врага народа. «Хочешь променять день рождения будущего отчима на спортивную тренировку?» «Я устала от этого фарса. Ты можешь, наконец, уяснить себе, что никто никогда не заменит мне отца?» Я поднялась и с гордо поднятой головой прошествовала в ванную. К счастью, мама не стала устраивать сцен. Когда я, приняв душ и приведя волосы в порядок, вернулась в спальню, ее уже и след простыл. Зато из-за открытой двери балкона доносились музыка и звонкий смех. «Да», — протянула я, наблюдая толпу народа во дворе. За спиной послышался сдавленный смешок. Повернув голову, я, словно сказочная Алиса, провалилась в пугающую серую бездну выразительных глаз. Конечно, это был Ярослав, мое персональное наказание. Но стоило увидеть его, и сердце в тот же миг пустилось вскачь. Секунду, две, три, происходила настоящая магия. Мы смотрели друг на друга в упор, словно и не было 3 лет, наполненных одиночеством, непониманием и тоской. Затаив дыхание, я любовалась удивительно красивым молодым мужчиной в строгом черном костюме с родинкой в форме галочки над губой. Его кадык подозрительно быстро прошелся по загорелой шее вверх-вниз, а потом еще и еще раз, будто парню не хватало кислорода. И только тут до меня дошло, что я стою перед ним в одном коротком банном халате, не слишком туго затянутом на талии. «Терпеть не могу подобные сборища», — немного охрипшим голосом сообщил Ярослав, уделяя чересчур пристальное внимание моим обнаженным ногам. «И я», — пробормотала, стараясь не пялиться так откровенно на тренированные плечи и руки, обтянутые тонкой тканью костюма. «Ярик, ты где там застрял?» — позвала Даша. Выпорхнув на балкон, она с удивлением уставилась на нас с Ярославом. К слову, в кремовом платье со спущенными плечами и в утонченных туфлях-лодочках на небольшом каблучке выглядела Даша просто сногсшибательно. «Алиса, вообще-то вечеринка уже началась», — миролюбиво поведала рыжеволосая, как бы намекая на мой внешний вид. «Да, точно», — сухо кивнула я, наблюдая за тем, как по-хозяйски она обвела талию Ярослава руками. Магия развеялась вместе с уходом красивой пары с соседнего балкона. Вернувшись в комнату, я без особого энтузиазма натянула черное платье-футляр, собрала волосы в высокий хвост на макушке и надела аккуратные туфли на плоском ходу. Однако, придирчиво оглядев себя напоследок, я все же сменила удобную обувь на экстремально высокие шпильки. В школе я очень часто носила именно их. «Так-то лучше», — не смогла сдержать хитрой улыбки, подмигивая своему отражению в зеркале. Оставив все сомнения за дверью, я расправила плечи и направилась в гостиную. Правда, замерла на верхней ступени лестницы, с восторгом обнаружив, как сильно изменилось убранство холла. Вместо основного освещения мерцала таинственная подсветка, а по всему периметру были расставлены цветочные композиции. «Девушка, вы кое-что уронили!» — услышала я, спускаясь. И только сейчас обратила внимание на стоявшего у подножия лестницы парня. «Что?» — растерянно спросила я. «Мою челюсть!» — самодовольно улыбнулся нахал. Не позволив мне прийти в себя, он продолжил. «Максим, а как зовут вас, прекрасная незнакомка?» «Алиса», — ответила холодно, скользнув по нему оценивающим взглядом. Наглец оказался на удивление хорош собой, темноволосый, с легкой щетиной на лице, ясными серо-зелеными глазами, высокими скулами и массивным подбородком. Закатанные до локтей рукава его белой рубашки оголяли загорелые жилистые руки, покрытые татуировками. «Кажется, у сегодняшнего вечера появился шанс», — заразительно улыбнулся парень. «Алиса, ты прекрасно выглядишь», — вклинился в нашу беседу подошедший именинник. «Артур Сергеевич, с днем рождения!» — тепло поприветствовал мужчину мой новый знакомый. «Рад, что ты заглянул на огонек. Алиса, позволь представить моего племянника. Это Максим, двоюродный брат Ярослава. Тот еще сорванец». Османов хитро мне подмигнул. «Ну ладно, молодежь, не буду вам мешать. Развлекайтесь». «Ничего не меняется», — заговорщически прошептал Максим мне на ухо, стоило виновнику торжества отойти. «В смысле?» «Скучная, пафосная тусовка. Даже меню от вечеринки к вечеринке одинаковое. Я редко здесь появляюсь, но в этот раз Артур Сергеевич очень просил. Дядя мечтает, чтобы мы с Яром подружились». Парень хмыкнул. «Наивный. Только посмотри, как он уставился. Тянет на попытку убийства взглядом». Уголком глаза я действительно отметила, что Ярослав наблюдает за нами. Только с какой целью? Логика действий без пяти минут сводного брата оставалась для меня загадкой. «Сбежим отсюда?» — проказливо улыбнулся Максим. «Что?» «Ну, устроим собственную вечеринку. Устрицы и оркестр не обещаю, но ручаюсь, будет весело». Ух, парни из этого семейства явно не умели сбрасывать скорость на поворотах. «Не могу, извини», — вымученно приподняла я уголки губ. «Такие красивые девушки не должны грустить», — новый знакомый, понимающий, заглянул мне в глаза. «С чего ты взял, что я грущу?» — обескураженно поинтересовалась я. Стало обидно, что первый встречный парень читал меня будто открытую книгу. Неужели я была настолько предсказуема? «Скажем так, я немного разбираюсь в девушках». Поигрывая густыми бровями, племянник Османова хитро прищурился. Стоило покоситься в сторону Ярослава, и пульс забился где-то в области горла. Даже на расстоянии я улавливала исходящую от него сумасшедшую мужскую энергетику. В строгом костюме парень был невообразимо хорош собой. Красивый, желанный, чужой. Сердце сбивалось с такта от воспоминаний об его поцелуях. Тем временем Ярослав продолжал внимательно смотреть на нас, однако на лице его не отражалось ни единой эмоции. От его пристального внимания поясницу покусывали мурашки. С жадностью глотнув воздуха, я попыталась привести разбредающиеся мысли в порядок. «Ну так что?» — Максим протянул руку вниз и взял меня за большой палец. «Наплюем на условности и преграды?» «Подожди, я ничего о тебе не знаю. Расскажи, чем ты занимаешься?» Постаралась я выиграть время, с трудом сосредотачиваясь на лице собеседника. «А если я скажу, что торгую в переходе пирожками с травкой, это что-то изменит?» В его серо-зеленых глазах промелькнул бесовский огонек. Не знаю, почему, но ситуация внезапно показалась до боли знакомой. Жаль только, у Макса не было родинки-галочки над верхней губой, при виде которой у меня внутри все переворачивалось. В очередной раз, покосившись в сторону Яра, я обнаружила его в жарких объятиях Даши и едва сдержала гримасу разочарования. Туманов переключил внимание на свою девушку, скользя пальцами по ее тонкой грациозной шее. А она смотрела на него полными обожания глазами. Я ощутила себя неудачницей, подглядывающей за чужим счастьем. Невыносимо больно было наблюдать за тем, как у других сбываются твои мечты. «Тогда по пирожку с травкой?» — предложила я упавшим тоном. «Я рад, что у тебя все в порядке с чувством юмора. Только запомни, чтобы испытывать кайф рядом со мной, тебе не понадобится всякая дрянь». Крепко сжав мою ладонь, парень потянул меня к выходу. На долю секунды мне все-таки удалось перехватить взгляд Ярослава, колючий и раздосадованный одновременно. Но вот короткое мгновение закончилось, и он полностью овладел своими эмоциями, вновь переключаясь на Дашу. «Максим?» — позвала я. Повернувшись, новый знакомый лукаво прищурился. «Я не смогу веселиться на таких шпильках». Я быстро стянула туфли и пошла босиком. «Ты ведь не против, если мы спустимся на цоколь за моими кедами?» «Я поддержу любое твое желание». Мы быстро сходили за обувью и, наконец, покинули дом. На подъездной дорожке я ахнула от восторга, увидев тюнингованный спортивный автомобиль кричащего желтого цвета. «Ух ты!» «Я увлекаюсь стритрейсингом», — спокойно пояснил парень, галантным жестом распахивая передо мной дверцу. «Эта железка развивает до 300 лошадей. Хочешь проверить?» «Благодарю, но я пас», — улыбнулась я, прикинув, что лимит рисковых действий на сегодня превышен. «Значит, скоро я смогу обращаться к тебе, сестренка. С язвительной улыбкой водитель вдавил педаль газа в пол. «Вроде того», — равнодушно пожала я плечами. «Только ты, судя по всему, не слишком рада возможности породниться с одной из самых влиятельных семей России». Максим резко увеличил скорость до 120, отчего меня откинуло на спинку сиденья. Ничего не ответив, я уставилась в окно. «Алис, лучше тебе на меня не дуться», — прозвучало как предупреждение. «Это еще почему?» — повернувшись, с вызовом поинтересовалась я. «Мне придется задавить тебя позитивом», — на полном серьезе заявил Максим. «Если что, перед тобой победитель школьного конкурса анекдотов». Племянник Османова взглянул на меня из-под густых черных бровей. «Очень мило», — хмыкнула я, упрямо не отводя глаз. Так куда мы едем? Ты обещал безудержное веселье. Ты когда-нибудь присутствовала на настоящих гонках? Ни разу. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Этой ночью ты узнаешь, как устроены нелегальные ночные гонки в Москве. Подмигнул парень и вновь обратился к дороге. Примерно через полчаса мы вклинились в поток из сотен тюнингованных машин, собравшихся на Воробьёвых горах. Посигналив кому-то, Максим сообщил. Место заезда каждый раз держится в строгом секрете. Сегодня это закрытая трасса за городом. Пора выдвигаться. Кстати, лучше тебе пристегнуть ремень. Но я слышала, подобные гонки давно запрещены. Обескураженно выгнула я бровь. «Ну-ну», — хмыкнул Макс. «У моего товарища есть пара прикормленных людей в дорожной полиции». «Ты тоже собираешься гонять?» От вибраций в салоне у меня внезапно ослабли колени. «Нет, просто посмотрим. А через пару дней можно погонять. Хочешь со мной? Обещаю, адреналина на месяц хватит». Неожиданно приблизившись, Максим убрал мне за ухо выбившуюся из хвоста прядь. «Я подумаю», — нервно усмехнулась я. «Так чем ты увлекаешься, кроме гонок?» — спросила я, наблюдая за тем, как с визгом шин и ревом моторов очередные соперники скрылись за горизонтом. «Болтаюсь по свету. Родители разбежались, когда мне было 10. Оба живут за границей. Отец возглавляет один из проектов Османова. Ждет, когда я возьмусь за голову и перестану валять дурака». Максим залпом допил свой кофе из термостакана. «А ты что?» — продолжила я допытываться, потягивая свой напиток. «Жить так, как распланировали за тебя родные, скучно. Порой я не представляю, где окажусь завтра утром. В этом и есть кайф». Улыбнулся парень, скользя масляным взглядом по моим губам. «Почему Османов хотел, чтобы вы помирились с Яром? Вы в ссоре?» «Мы с Яриком никогда особо не дружили. Он с детства заучка и ботан». «В хорошем смысле слова», — ухмыльнулся Максим. «Яру для этого ничего не нужно было делать. Схватывал все на лету. В начальной школе двоюродный братишка проглатывал книжки на английском и французском. Родители всегда ставили мне его в пример. Я же был гиперактивным, не мог ни секунды усидеть на месте. Учился неважно, зато преуспел в спорте. Чтобы дружить, нужно иметь что-то общее. Правда, однажды наши орбиты все-таки пересеклись. В классе в 9-м на меня запала подружка Яра». Макс подмигнул. «И чем все закончилось?» — поторопила я, заерзав на сиденье. «Ну, я не мог отказать девушке», — многозначительно развел он руками. «Да и Яр не слишком долго страдал. У братца шикарное чувство юмора. Он проколол шины на моей тачке перед нашим свиданием. В общем, поквитались». «Значит, вы помирились?» «Не совсем. После трагедии Яр очень изменился, замкнулся в себе». Максим вздохнул. «Трагедии?» — робко повторила. «Догадываюсь, что услышу дальше». «Его мама разбилась в автокатастрофе». Парень нервно скользнул ладонью по своим волосам. «Это ужасно». Я отвела глаза, равнодушно разглядывая новых участников заезда. «Они были очень близки. После этого брат забросил учебу, поссорился с отцом, стал вести себя вызывающе, а потом совершенно неожиданно уехал в Лондон. Признаться честно, сегодня я его не узнал». «Да, он изменился», — задумчиво протянула я. «Уже поздно. Можешь отвезти меня домой?» «Конечно. Только сначала заедем кое-куда». Этим местом оказался цветочный магазин. Максим вышел оттуда с красивым букетом цветов и, обезоруживающе улыбаясь, протянул мне его в открытое окно. «Когда мы увидимся снова?» — поинтересовался он, паркуя машину у подъездной дорожки особняка. Его теплая ладонь легла поверх моей, вызвав давно забытый трепет в груди. «Не знаю», — призналась честно. «И мне правда уже пора». «Хорошо». Он понимающе подмигнул, не спеша разрывать тактильный контакт. «Тогда до встречи», — произнес, мазнув губами по моей щеке. Праздник давно закончился. В доме царила пугающая тишина. Бросив взгляд на часы, я решила, что уже нет смысла ложиться спать. Вернулась в свою комнату и вышла на балкон, чтобы встретить рассвет. Ночь еще не ушла, а утро лишь подкрадывалось с первыми солнечными лучами. «Хорошо повеселилась?» Я вздрогнула, поворачиваясь на тихий, зловещий голос Яра. В расстегнутой до середины груди рубашке он стоял на соседнем балконе, сжимая в руке початую бутылку виски. «Что тебе надо?» — произнесла я, пятясь к перилам. «А есть чем удивить?» Облизнувшись, этот нахал принялся медленно расстегивать оставшиеся пуговицы. «Эй, ты что творишь?» Он сделал большой глоток виски. «Собираюсь принять душ», — ехидно улыбаясь, он провел горлышком бутылки по обнаженному торсу. «Хочешь понаблюдать за мной?» От такой наглости я едва не потеряла дар речи, а потом внимательно посмотрела на парня и поняла, что в таком состоянии он вряд ли способен на конструктивный диалог. Ярослав еле держался на ногах и от него за версту разило алкоголем. «Лучше иди в постель», — посоветовала негромко. «А ты расскажешь мне сказку на ночь?» Порочная улыбка заиграла на его чувственных губах. «Для этого у тебя есть девушка», — холодно отрезала я. «Тогда почему ты постоянно на меня пялишься?» Яр высунул кончик языка. Уму непостижимо. Внутри у меня уже все буквально вибрировало от нарастающего раздражения. «Ты явно заигрался в плохого парня. Только, увы, мне до тебя уже давно нет дела». «Вот значит как», — оскалился Яр и потянулся к пачке с сигаретами. Прекрати вести себя как идиот. Где Даша? В конце концов, она его девушка. Пусть принимает меры. Отвез ее домой. Завтра с утра у нее важная репетиция. Ах, ну конечно, она все такая занятая. Я постаралась отогнать от себя токсичные мысли. Одного пьяного озлобленного парня из прошлого было вполне достаточно. Хватит строить из себя монашку. Мы оба знаем, какая ты на самом деле. После пары коротких затяжек Ярослав бросил окурок вниз. Его глаза недобро сверкнули, загорелая грудь покрылась мурашками. Несмотря на довольно теплый сентябрь, ночами уже было свежо. Глядя на него, мне вдруг стало холодно. «Тебе явно нужно проспаться», — сказала я и развернулась, намереваясь покинуть лоджию. Однако Яр оказался проворнее. Совершив резкий выпад, он схватил меня за локоть. «Я тебя еще не отпускал». «Да что с тобой, Туманов?» — воскликнула я изумленно. «Что ты себе позволяешь?» «Это ты слишком много на себя берешь. Прогадала насчет меня, взялась забраться, да?» Его яростный взгляд скользил от моей шеи к губам. «Отпусти, ты пьян!» — закричала я, пытаясь вырваться. Вместо того, чтобы послушаться, Яр обхватил мое лицо, пахнущей табаком ладонью. «Только кажешься хорошей!» — зло прошептал он и крепче прижал меня к себе, вдавливая бедрами в металлическую решетку, разделяющую наши балконы. «Да что ты творишь? Напился и сразу почувствовал себя смелым? Давай ты протрезвеешь и поговорим!» Постаралась я вразумить парня, но ничего не вышло. Ярослав вцепился в меня мертвой хваткой, при этом его обнаженная грудь ритмично подрагивала. «Ложись спать», — прошептала я хрипло. «Поможешь раздеться?» — хмыкнул он. «Завтра ты будешь об этом жалеть», — выдохнула я, не в силах отвести взгляд от бездонных серых глаз. «Я уже жалею. От тебя одни неприятности». Яр медленно сдул несколько прядей с моего лица, скользнув ниже руками. «Хочешь?» — хрипло спросил он. «Ты не в себе. Давай разойдемся по спальням». В попытке прекратить этот фарс предложила я миролюбиво, словно разговаривала с маленьким ребенком. «Третье свидание. Помнишь? Ты мне его задолжала», — произнес он, опаляя жарким дыханием мое лицо. «Боже, что он несет? Туманов сам проигнорировал мой день рождения, а потом и вовсе исчез». Я пообещала себе как можно быстрее докопаться до сути. Тем временем он шумом втягивал воздух, норовя прожечь во мне дыру, и в буквальном смысле терял человеческий облик. Пьяный, злой. Парень медленно скользнул губами по моей шее. «Ярослав!» Я прикрыла глаза, не в силах противиться образовавшейся между нами химии. Его теплые, пахнущие сигаретами губы скользили вверх-вниз. Казалось, жар, исходящий от его тела, мог растопить ледники Антарктики. И моя кожа пылала в тех местах, где он прикасался. Мы оба молчали, лишь изредка глубоко и поверхностно выдыхая. «Ну что, отправимся в страну чудес?» — хмыкнул Ярослав, сминая пальцами кожу у меня на запястье. От его слов меня пробрала дрожь. К тому же парень смотрел так, будто готов меня разорвать. Поэтому я подалась вперед и приблизила губы к его уху. «Пошел прочь!» — прошептала я и резко выдернула руки из его хватки, а потом и вовсе вылетела с балкона, плотно закрыв дверь. «Нельзя, нельзя, нельзя!» — стучала в мозгу отбойным молотком. «Господи, не будь там балконной перегородки!» Чувствовала я себя гаже некуда. Каждое его слово или жест, направленные в мою сторону, были пропитаны ядом. Даже после горячего душа меня била крупная дрожь. Хотелось бежать из этого дома без оглядки. Теперь у меня не осталось сомнений, что тем вечером произошло нечто кошмарное, иначе Ярослав бы так не озлобился. Проверив, что балконная дверь плотно заперта, я взяла телефон и открыла список контактов. Марк должен был знать. После моего дня рождения 3 года назад, несмотря на просьбу матери, я объявила о нашем расставании. Семья Клюевых восприняла известие в штыки. Честно признаться, я не ожидала, что это не только перечеркнет многолетнюю дружбу наших семей, но еще и негативно повлияет на судебный процесс по делу отца. Как раз после этого мои отношения с мамой испортились окончательно. Между тем, дозвониться до бывшего парня мне не удалось. Но не собираясь сдаваться, я набрала номер еще одного человека, кто мог мне помочь. Договорившись с Каро о встрече, я обнаружила сообщение об отмене 2 первых пар. Отлично. Можно было немного привести голову в порядок, а для этого требовалась большая чашка кофе с молоком. Спустившись вниз, я зашла на кухню и в очередной раз за утро порадовалась. На этот раз тому, что никого из обслуживающего персонала не оказалось поблизости. Включив кофеварку, я задумчиво уставилась в окно. «Доброе утро!» — раздался из-за спины слегка заспанный хрипловатый голос. «У кого доброе, а у кого не очень?» Медленно повернувшись, я натолкнулась глазами в загорелый накачанный торс Ярослава. Он не потрудился надеть футболку, заявившись в одних линялых джинсах, которые без ремня чересчур низко болтались на бедрах. «Прогуливаешь?» — хитро прищурился он. «Первые пары отменили», — объяснила я ничего не выражающим тоном. Невинно улыбаясь, Яр достал из холодильника бутылку минералки. Не сводя с меня испытующего взгляда, сделал несколько жадных глотков. «Алис, я ни черта не помню», — со вздохом протянул он. «И с какого момента у тебя амнезия?» Я крепко сжала зубы, стараясь ничем не выдать волнения. Ну, отвез Дашу, а потом каша в голове. Я разодаченно потер переносицу. Ничего интересного, поспешила заверить я, не вполне понимая, хорошо это или плохо. Наверное, даже лучше, что воспоминания о случае перед рассветом стерлись из его памяти. Вот бы мне перестать каждую секунду думать о его горячем, влажном дыхании на лице и губах. Точно? И я не делал ничего такого, за что должен попросить прощения. Многозначительно выгнул он бровь. Все было прилично. Я нашел на балконе пустую бутылку виски. Обычно я дурной, если напьюсь, поэтому предпочитаю этого не делать. Странно только... Он осекся, переведя взгляд на мою шею. Тебе не о чем волноваться, Яр. Быстро проговорила я, ощущая нарастающую пульсацию в районе висков. Его миролюбивый тон выводил из себя сильнее, чем хамство. «Хочешь, подброшу до универа?» «Вообще-то, у меня дела». «Алис?» Я резко обернулась, и наши глаза встретились. «Мне точно не за что извиняться?» «Абсолютно», — натянуто улыбнулась я и покинула кухню. Когда я подъехала к кофейне, Кара уже дожидалась за козырным столиком у панорамного окна. «Алиса, сколько лет, сколько зим!» Бывшая подружка придирчиво осмотрела мою внешность. При виде моих потрёпанных конверсов ее зрачки расширились. «Доброе утро», — сухо кивнула я, принимая у официанта меню. «Признаться честно, ты меня заинтриговала!» Вызывающе накрашенная, обесцвеченная девушка сделала крохотный глоток американо. «Как дела?» — поинтересовалась я, чтобы заполнить образовавшуюся паузу. «Уму непостижимо, как мы могли раньше дружить?» «По совету нового тренера я полностью отказалась от молочки!» Карина кивнула в сторону своего напитка. «Результат просто пушка. Кстати, видела, у меня уже больше 100 000 подписчиков в ТикТоке». Я удалила это приложение. Пожала плечами, пытаясь сосредоточиться на обширном меню завтраков. «Светлова, ты как с луны свалилась. И в других соцсетях тебя не видно. А ведь когда-то была самой популярной в нашей тусовке». Бывшая подруга холодно рассмеялась. «Даже не верится, что мы были в одной тусовке». Сдержанно улыбнулась я, наконец подзывая жестом официанта. «Большой латте и добавьте корицы, пожалуйста». Я внимательно посмотрела на свою собеседницу. «Ну так чего ты хотела с утра пораньше?» Нетерпеливо поинтересовалась Каро. «Мне нужно кое-что выяснить. Вдруг ты в курсе?» Платиновая блондинка с чокером на шее подалась вперед, сосредоточив на мне любопытный взгляд. «Помнишь мой день рождения 3 года назад в стиле Алисы в «Стране чудес»?» «Еще бы! Самый скучный праздник в моей жизни!» фыркнула Карина. «Я пригласила новенького, Ярослава Туманова, а он не пришел. Не знаешь, почему?» Карина прищурилась, затем ее аккуратные брови поползли на лоб. В голове девушки явно запустились активные мыслительные процессы. «А почему ты вдруг о нем вспомнила?» Каро поджала губу. «Мы общались за пределами школы, и я пригласила его на праздник. Но он проигнорировал приглашение, перестал отвечать на мои сообщения, а потом уехал из города». «Откуда мне знать?» Растерянно развела она руками. «Я уверена, Клюев приложил к этому руку. Вы ведь встречались. Неужели он ничего не говорил?» Щеки Карины порозовели. Ну да, неловко вспоминать, как спустя несколько дней после нашего расставания начала встречаться с парнем лучшей подруги. «Нет, Марк ничего не говорил», — собеседница смущенно покосилась на подоспевшего официанта с подносом. «Вот только...» — внезапно замялась она, как бы обдумывая, можно посвящать меня или нет. «Карин, пожалуйста, расскажи все, что знаешь». «Да нечего рассказывать, он никогда не упоминал про новенького», — бывшая подруга вздохнула. «Марк собирался поступать в МГИМО, готовился, ходил по репетиторам, а потом...» Она нервно пригладила несколько идеально уложенных прядей. «В тот вечер мы должны были встретиться, но он не пришел. Потерялся на несколько дней, а когда появился, я его не узнала». «Что значит не узнала?» — выдохнула я напряженно. «Сказал, что передумал и будет учиться за границей. Вскоре Клюев объявил о нашем расставании». Каро грустно улыбнулась. «И ты не знаешь, что произошло?» «Понятия не имею». Увы, завтрак в компании Карина не только ничего не прояснил, а лишь сильнее меня запутал. Отсидев словно повинность оставшейся пары, мы с Тошей побрели к университетской парковке. «Эта Даша вцепилась в Яра, как паучиха!» — проворчал друг. Проследив взгляд однокурсника, я обнаружила, что рыжеволосая расселась на бампере машины, а Яр что-то увлеченно ей рассказывал, стоя между длинных разведенных ног подружки. «Кажется, ты сам к нему неровно дышишь», — пошутила я, намекая на слухи об ориентации Антона. К слову, однокурсник никогда не подтверждал их, но и не опровергал, предпочитая оставаться окутанным аурой таинственности. Тоша не успел возразить, потому что в этот миг с диким визгом колес прямо перед нами затормозила желтая тюнингованная иномарка. Из нее выскочил Макс. «Это похищение! Всем руки за голову!» — прокричал он, сжимая под мышкой целлофановый пакет с видом, будто прячет там калашников. А потом схватил меня за руку и принялся заталкивать на переднее сиденье авто. Глядя на перепуганное лицо Тоши, я расхохоталась. «Антон, расслабься, это мой друг Макс», — объяснила я с пассажирского сиденья, удерживая дверь открытой. «Приятно познакомиться, чувак», — отдал честь двоюродный брат Яра. «И мне», — сконфуженно улыбнулся Антон. «Все, мы отчаливаем», — ухмыльнулся Максим. Он захлопнул мою дверь, обошел машину и, заняв водительское место, ударил по газам. «Ты что творишь?» — запоздало поинтересовалась я, наблюдая, как здание нашего корпуса уменьшается в размерах. «Забыла, разве с кем имеешь дело?» Я вопросительно приподняла бровь. «Победитель школьного конкурса анекдотов, вообще-то». Максим с притворной обидой поджал губы, заставив меня второй раз за минуту искренне рассмеяться. «Так-то лучше», — самодовольно подмигнул парень и вскоре затормозил у популярного ресторана. «Я буду не я, если не накормлю понравившуюся девушку обедом». Правда, одним обедом Максим не ограничился. Совершенно случайно у него нашлись лишние билеты в кино. И что-то мне подсказывало, забронировал парень их в тот момент, когда отлучался в туалет. Поэтому следующую пару часов я провела в расслабленной атмосфере ничего не значащего флирта. В фойе кинотеатра я без конца ловила заинтересованные взгляды девчонок в сторону Максима. Согласна, мой спутник очень выделялся на фоне других парней. Чего только стоил хитрый прищур, его серо-зеленых глаз и замысловатые иероглифы, покрывающие длинные жилистые руки. А вкупе с накачанной задницей, которую мне удалось рассмотреть, когда он ходил за попкорном, родственника Османова без преувеличения можно было назвать красавцем. Жаль только, при виде него у меня в груди ничего не ёкало. Возможно, прошло слишком мало времени с момента знакомства, нам нужно лучше узнать друг друга, да и вообще, убеждала себя я. И тут совершенно не вовремя мне вспомнилась первая встреча с Яром. Тогда от волнения я не находила себе места, а потом целый день не могла выбросить новенького из головы. И до сих пор не могу, если честно. «Первый, первый, я второй, прием!» — продекламировал Макс и, закусив губу, внимательно посмотрел мне в глаза. «Классная комедия. Я чуть не надорвала живот от смеха», — искренне улыбнулась я, стараясь побороть неловкость. «Завтра предлагаю сходить на ужастик. Люблю контрасты. Как тебе идейка?» Парень разулыбался от уха до уха и, крепко сжав мою ладонь, повел к выходу из кинотеатра. «Извини, но завтрашний вечер уже занят», — соврала я, пытаясь хоть немного притормозить развитие событий, так как новый знакомый явно привык брать быка за рога. «Жаль. Может, еще покатаемся?» — понизил голос Макс, медленно ведя кончиками пальцев по моей щеке. Его дыхание участилось, зрачки немного расширились. Осознав, какой смысл кроется в этом с виду вполне безобидном предложении, я поспешила отказаться. «Хорошо, тогда я подброшу тебя до дядиного дома». Османов распахнул передо мной дверцу тюнингованного железного коня. Остаток пути мы провели молча. Изредка я ловила на себе долгие внимательные взгляды водителя, ощущая, как его тяжелая, горячая ладонь буквально прожигает мое бедро. Я все время пыталась понять, что со мной не так. Почему этот нахальный красавец интересовал меня максимум в качестве друга? Ответа я так и не нашла. Когда автомобиль затормозил на подъездной дорожке перед особняком, искренне поблагодарила Максима и собралась покинуть машину. «Спасибо за прекрасный вечер». «Взаимно, только спешу тебя огорчить. Мы еще не прощаемся. Я обещал дяде зайти». Подмигнув, он вышел из авто и спустя пару мгновений уже распахивал передо мной дверцу. Я надеялась, что остаток вечера пройдет без потрясений, однако моим мечтам не суждено было сбыться. Яр и Даша сидели на скамейке, укутавшись в плед. Влюбленные попивали дымящийся чай, едва слышно о чем-то переговариваясь. У меня дыхание застряло в грудной клетке. «Боже, ну за что мне эта пытка?» «Всем привет!» — жизнерадостно улыбнулся Максим, протягивая двоюродному брату ладонь. Ярослав нехотя принял ее, сосредоточив на мне пристальное внимание. «Приветики!» — нежно прощебетала рыжеволосая девушка, сильнее кутаясь в плед. Мы с Яром обменялись лишь короткими кивками. Судя по всему, он ощущал такой же дискомфорт, как и я. «Какие планы, молодежь?» — поинтересовался Макс. «Погода совсем испортилась», — грустно поведала Даша. «Собираемся поплавать в бассейне и погреться в сауне». Внезапно глаза Макса вспыхнули. В них заплясали озорные огоньки. Я занервничала, ожидая, какое направление может принять беседа. «Алис, почему бы нам не присоединиться к ребятам? Поплаваем, а потом расслабимся в сауне. Что скажешь?» Комок застрял в горле, стоило перехватить убийственный взгляд Ярослава. Словно зловещая надпись «Не подходи, убьет» промелькнула на его красивом, мужественном лице. Я отрицательно покачала головой, параллельно придумывая правдоподобную причину для отказа, как вдруг с дружелюбной улыбкой в разговор вклинилась Даша. «Конечно, так даже веселее. Простите, что сразу не пригласили. Когда мы вдвоем, мозги отшибает напрочь». Виновато улыбнувшись, она погладила своего парня по заросшей щеке. «Братишка, ты ведь не возражаешь?» С явной издевкой осведомился Максим. «А с чего бы мне возражать?» Яр медленно выпрямился, не сводя с двоюродного брата сверкающих молниями глаз. На долю секунды парни замерли, напоминая двух хищников перед прыжком. От моего внимания не укрылось, как напряжен Ярослав. Его плечи и руки слегка вибрировали от ярости. Тело едва не звенело натянутой струной. В воздухе запахло жареным. Мне даже почудилось, будто Туманов вот-вот сорвется, набросившись с кулаками на Макса. Теперь я отчетливо видела. Оба брата излучают опасность. Было в них нечто дикое, неконтролируемое. Стоит чуть сильнее раздуть огонь, и полыхнет, будь здоров. «Тогда я позаимствую у тебя купальные плавки». Не отрывая взгляда от родственника, Макс силой сжал мою ладонь. «Валяй!» — резкий смех Ярослава резанул мне по сердцу. «Да что между этими двумя происходит?» Предчувствие надвигающейся беды не отпускало меня, пока я принимала душ. Оно никуда не делось, и когда, натянув поверх слитного купальника длинный махровый халат, я спустилась на цокольный этаж. «Зря ты пришла». Я вздрогнула, услышав за спиной до боли знакомый голос. Развернувшись, мгновенно утонула в мрачном водовороте дымчато-серых глаз Туманова. Взгляд сам собой скользнул вниз по его груди, сосредоточившись на загорелом рельефном животе. Парень выглядел взбешенным, но при этом невероятно сексуальным. «Память вернулась», — процедила я еле слышно. «Типа того», — коротко усмехнувшись, Ярослав покосился в сторону сауны. «Даша и Макс скоро выйдут». «Алис, лучше уйди», — проговорил он чуть ли не по слогам. «Ты сама не понимаешь, во что ввязываешься», — хрипло предостерег он. «А если не уйду?» «Вы с матерью и так скоро обоснуетесь в этом доме на законных правах. Я подыскиваю нам с Дашей квартиру. Потерпи немного, никакого дискомфорта не будет». От его заявления о совместном проживании с Дашей внутри меня все словно заледенело. И не успела я прийти в себя, как Туманов поднес ладонь к моему лицу и медленно провел кончиком пальца по губам, как по мановению волшебной палочки, приоткрывая их. Парень подался ближе. Его лицо выглядело настолько напряженным, что на скулах проступили желваки. По крепкой шее зазмеились капельки пота, глаза горели дьявольским огнем. «Уходи», — просипел он. «Пожалуйста».